Глава 18. Вторник, 16.02.71 года. Торговая база. Надо оптимизировать трудозатраты, иначе я тут один мешок до полуночи фасовать буду. Отсчитал 50 бумажных пакетов и подготовил их, развернув. Помнил, что в шве, которым зашивают мешки с сыпучими продуктами, есть секрет. Он легко открывается, если потянуть за нужную ниточку. Поставил вертикальный верхний мешок и легко открыл его. Алюминиевым фасовочным совком наполнил все 50 пакетов с сахаром не доверху. Потом каждый пакет ставил на весы и досыпал до килограмма. Тут же заклеивал пакет и отставлял в сторону. Решил, что в ящике, потом уложу. Все 50 пакетов были уже заклеены, а в мешке оставался еще сахар. Пересчитал упакованные пакеты. 50 ровно, что-что, считать я умею. Дополнительно расфасовал еще 2 килограмма, еще полпакета осталось на 500 граммов. Как такое могло случиться? Я точно ровно до килограмма каждый пакет досыпал. Стоял в сомнениях перед весами, не мог понять, что же произошло. Взгляд сам собой остановился на гире. Взял ее в руки и услышал шаги. Ко мне подошел сторож Вася. — Как работается? — спросил он. — Нормально, — ответил я. — Один мешок распотрошил. — У тебя есть часы? — Который час? — 4:30, — взглянул он на часы на запястье. — Это с одним мешком 1,5 часа воевал, — сделал вывод я. — Кстати, мы с тобой так и не познакомились. Я Павел. Протянул ему руку, он в ответ пожал ее своей ладонью, черной снаружи и розовой внутри. — Прости за нескромный вопрос, но как ты сюда попал? Не удержал я своего любопытства. Говоришь прекрасно, и зовут тебя Вася. Чудно. Представь себе, я русский, — ответил мне негр. Рассмеялся в голос. Прости. Извинился сквозь смех за свою несдержанность. Какой ж ты русский? У меня, между прочим, фамилия Башагин. Беззлобно ответил мне Вася, видимо, привыкший к такой реакции. И русский — мой родной язык. Я перестал смеяться. А ведь он не шутил. Русский действительно его родной язык, это очевидно. Прости, уже серьезно попросил я. Как так получилось? У мамы надо спросить, усмехнулся Вася. Сколько ее спрашивал, кто мой отец, молчит, как партизанка. Прикинь, а вдруг он вождь какого-нибудь племени? Расфантазировался я. Васька, услышали мы зычный женский голос. Машина пришла. Иду, Анна Никифоровна. — отозвался Вася. — О, она же мне нужна! — вспомнил и пошел вслед за негром. — Пашка! — увидела меня Никифоровна. — Пришел? — Конечно. — Здравствуйте, Анна Никифоровна. Даже половину работы уже сделал. — Это хорошо! — сказала Никифоровна и переключилась на Васю-негра. — Ящики разгрузишь сюда, я пересчитаю. Мешки туда сложишь отдельно! — распоряжалась она. — Не понял! — наигранно удивился я. — Вася — сторож или грузчик? — И то, и другое, и третье, — отозвался Вася, улыбаясь. — Понятно, — сказал я и пошел обратно к сахару. Вася тоже подрабатывает, иначе бы не улыбался. Только вернувшись, заметил, что все это время держал гирю в руке. Тут меня озарило. Перевернул ее. Ну, так и есть. Высверлено. Если с мешка в 50 килограммов осталось 2,5 килограмма... то получается в каждый пакет недосыпано 50 граммов сахара. Пустяк, кто заметит? А с мешка это дополнительно 2 рубля 35 копеек. С двух мешков 4 рубля 70 копеек. Умножить на 20 дней — это 94 рубля. Плюс 40 рублей официальных, которые он мне засветил. И получается 134 рубля в месяц. С одного только школьника по вечерам. Ну что, молодец. Что я еще могу сказать? Вскоре пришла Никифоровна и оставила мне бумажный сверток, перевязанный шпагатом, для моих девчонок. «Я пошла домой», — доложила она. «Ты еще остаешься?» «Надо тут еще повозиться», — ответил я. «Спасибо за гостинцы». На первый мешок у меня ушло 1,5 часа. Мне показалось, что второй мешок раскидал быстрее. Автоматизм уже выработался. Когда укладывал готовые пакеты в ящики, подошел Адамович. — Ну, как успехи, юноша? — — спросил он. «Два мешка разобрал. Вот». Показал я свою работу. «Молодец! Может, третий разберешь?» — предложил он. «А который час?» — поинтересовался я. «Так шести еще нет», — ответил Адамович. «А давайте», — согласился. Не стал при нем отсчитывать 50 пакетов, а заполнял их по одному. А то догадается, что обнаружил его высверленную гирю. И что мне тогда делать? Он ушел. И тогда уже я развернулся по полной. Под конец третьего мешка, надо признать, уже болела поясница и ноги гудели. Закончив, пошел к Сушко. «Третий мешок готов». «Молодец», — сказал он. Он открыл дверцу шкафчика, стоящего у стены за его рабочим столом. Увидел мельком содержимое шкафа. Документы там как-то не заметил, а вот початую бутылку коньяка разглядел. Адамович взял оттуда деньги и протянул мне 3 рубля. «Спасибо», — взял я деньги. 3 рубля — фигня какая-то. «Приходи завтра. У тебя хорошо получается», — похвалил меня Цушко. «Конечно», — пообещал я, — «до завтра». Он даже подал мне руку на прощание. Вышел из его кабинета. «Вот ты подработал. Стал участником криминальной схемы. По-любому сегодня пойду к Ивану, как договаривались. Надо с ним посоветоваться». Взял сверток с гостинцами от Никифоровны, попрощался с Васей негром и пошел домой. Плелся по Первомайской улице, ноги гудели. Было темно. Почему так плохо улицы освещаются? С противоположной стороны улицы шла в попутном направлении немолодая тучная женщина с авоськами. Я уже почти поравнялся с ней. Вдруг она поскользнулась. Ноги у нее разъехались, одна вперед, другая назад. Она громко охнула и села. Я остановился. «Эй, как вы?» — крикнул ей, переходя через дорогу. «Похоже, ногу подвернула», — ответила она. Подошел. «Идти сможете?» — спросил, помогая ей подняться. «Наверное», — неуверенно ответила она. Попробовала наступить на ногу, которая отъехала назад, и громко вскрикнула, сморщившись от боли. «Я, конечно, не доктор, но если у вас перелом, то при переломе ходить нельзя, а то смещение получится и придется операцию делать», — объяснил ей. «Вы где живете? На этой улице?» «Нет, на Ленина живу. К дочке ходила. Внучка захворала. Я им варенье малинового отнесла и яблок сушеных». Она еще что-то хотела мне рассказать, стоя на одной ноге и держась за меня, но я прервал ее. «Надо скорую вызывать», — решительно сказал ей, понимая, что до улицы Ленина ее не дотащу. «Вы случайно не знаете, где ближайший телефон?» «В магазинах телефоны есть», — подсказала она мне. «Они же до 7 все», — с сомнением ответил ей. «Ну и что? Сторож-то дежурит?» «Понял. Куда здесь ближе бежать?» — спросил задумчиво. «Булочная ближе, да?» «Нет, наверное, ближе всего первая школа», — подсказала она. «Точно. Я мигом. А вы сможете на одной ноге простоять до приезда скорой?» «Вряд ли. Нога уже затекла». Огляделся по сторонам. В ближайшем к нам доме свет не горел, а в следующем кто-то был дома. Поспешил туда, постучал калиткой на всякий случай, собака не залаяла, еще постучал, немного подождал и вошел во двор, подошел к дому и постучал в окно. Вскоре занавеску отдернули, и я увидел Марину, врача из больницы. Во, удачно попал. Она тут же вышла, накинув на плечи теплую пуховую серую шаль. В домашней одежде ее с трудом узнал. «Марина, простите, не знаю вашего отчества», — заговорил я, — «тут женщина у вашего дома поскользнулась. Похоже, ногу повредила. Я сейчас к телефону в школу побегу. А вы не могли бы ей на время табуреточку какую-нибудь вынести? А то она с лишним весом уже стоять на одной ноге больше не может». «А ты как тут оказался?» — спросила Марина. «Похоже, она меня узнала. С работы шел, с базы», — объяснил я. Надо отдать должное Марине. Действовала она спокойно, четко, командовала уверенно. Женщине расслабиться не позволяла. Мы с врачицей вдвоем перетащили на плечах эту женщину к Марине домой, посадили на кухне на стул. Марина разула эту Матрону, не реагируя на ее вскрики и стоны. Со слезами на глазах бедолага терпела мануальный осмотр. «Похоже, перелом», — констатировала Марина и тут же послала меня к телефону. Но не в школу, а в третий дом справа по противоположной стороне. Не знаю, кто там живет, но телефон, получается, у него был. Скажешь хозяину, Александру Викторовичу, что тебя Марина Карпова прислала. Просит вызвать скорую на ее адрес. Запомнил? — Да, уже бегу. Выскочил на улицу, повторяя вслух, чтобы не забыть. Александр Викторович, Марина Карпова. Третий дом как считать? От того, что напротив, или включая тот, что напротив? Бежал, считая домовладение. Сомнения мои рассеялись, когда заглянул в очередной двор. Большой двухэтажный дом в глубине просторного чистого двора сильно выделялся на общем фоне. Сомнений не осталось, и я ломанулся в этот дом, скинув стальную петлю, которая фиксировала калитку в закрытом положении. Не успел сделать нескольких шагов, как на меня налетел здоровенный пес, похожий на московскую сторожевую. Он молча повалил меня, встал обеими лапами мне на грудь и придавил к земле своим немалым весом. Слюни его капали мне на лицо. Подумал уже, что на этом моя вторая жизнь закончится. Зажмурил глаза. Но пес, обнюхав меня, поднял голову и начал спокойным, размеренным лаем звать хозяев. Вскоре из дома вышел мужчина. Молча подошел к нам, встал и вопросительно уставился на меня. Высокий, худой, сидеющий брюнет, интеллигентный, в спортивном костюме, с растянутыми коленями, но в дорогих очках. Я еле вспомнил с перепугу, как его зовут. — Александр Викторович? — спросил я. — Да. Марина Карпова просит вызвать скорую на ее адрес. Проговорил, все так же лежа, прижатый псом к земле. — Хорошо, — ответил мужчина, развернулся и пошел к дому. — А я? — Винтик, фу, — вспомнив, — скомандовал Александр Викторович, и пес моментально слез с меня. Я медленно встал, поглядывая на собаку. — Я пойду? — спросил на всякий случай. — Иди, — разрешил он. Рванул прочь. Пес оставался на месте. Закрыл за собой калитку на петлю. И только выйдя на улицу, почувствовал, как трясутся руки. Назвать такого монстра винтиком? Шутник этот Александр Викторович. Зверь больше меня весит уж точно. Вернулся к Марине. Она уже бинтами зафиксировала женщине стопу между двух дощечек. — Ну что? — спросила меня Марина, коротко обернувшись. — С винтиком познакомился, — ответил я. — А скоро? — Обещал вызвать. «Кто, Винтик?» — недоуменно спросила женщина. «Его хозяин», — объяснил ей, улыбнувшись. «Я вам еще нужен?» «Сынок», — голосом полным мольбы обратилась ко мне женщина. «Дойди, пожалуйста, к нам на Ленина 207. Предупреди моего деда, что я в больницу попала. Ему нервничать нельзя, у него сердце». «От того, что он узнает, что вы в больницу попали, он не будет нервничать?» Поинтересовался и сразу устыдился этого. Мне совсем не хотелось никуда идти, но я понимал, что при отсутствии телефонов идти придется, иначе деда точно кондрашка хватит от неизвестности. — Где это 207? — Почти у вокзала. — Ладно, схожу. — пообещал, но замялся в дверях. — Иди уже, — сказала Марина. — А как вы одна ее на улицу выведете? — засомневался я. — Скоропомощники помогут. — успокоила меня Марина. — Ну, хорошо, я пошел. — Спасибо вам за неравнодушие, — сказал Марине. Она удивленно посмотрела на меня, не стала развивать свою мысль. — А вам выздоравливать, — обратился к женщине, она кивнула головой. Вышел из дома Марины, дошел до улицы Огарева, прошел мимо нашей школы, мимо стадиона при ней. Первый раз его видел и вышел на улицу Ленина. До вокзала отсюда минут 10. Я шел по улице, пытаясь разглядеть в темноте номера домов. Они были далеко не у всех, или их не было видно. На 207-м доме номера тоже не было, но я вычислил его, отсчитав дома от последнего с табличкой. Дом самый обычный, деревенский, в доме горел свет. Пока я стучал калиткой и пытался определить, есть ли во дворе собака, свет погас. Вскоре из дома кто-то вышел и направился прямо к калитке, на ходу одеваясь. Прямо на меня на улицу выскочил высокий, взволнованный возрастной мужчина. Точно не дед, в моем понимании этого слова. — Ивлев, ты что тут делаешь? — воскликнул он, наткнувшись на меня. — Упс. И кто это? Как себя вести? — Добрый вечер. А у вас 207-й дом? — спросил его я. — Да. Что-то случилось? — Жена ваша поскользнулась, упала неудачно, перелом стопы. — Вы только не волнуйтесь, все хорошо будет. — Где она? — Уже в больнице должна быть. По скорой. «Понял. Спасибо, Паш». Похлопал он меня по плечу и направился быстрым шагом в сторону нашей школы. Вот и что это было? Вернее, кто это был? Пошел к себе домой. К Ивану позднее зайду. Пойду за водой зайду. Уроки еще делать, но это после Ивана. Дома меня встретила бабушка с жареной картошкой. Мать укладывала малую у себя в спальне. Ходики показывали почти 9 часов. «Как все прошло?» — спросила бабуля. «Устроился?» «Да все нормально. Вот даже заработал сегодня. Достал из кармана рубашки 3 рубля. Можно я этот трояк себе оставлю? Надо Никифоровне патрон новый купить на рынке. Я понятия не имею, сколько он стоит». «Конечно, оставляй», — разрешила бабушка. Вспомнил про гостинцы от Никифоровны. «А где они? Пришел-то домой без пакета?» Стал лихорадочно вспоминать, в какой момент я еще помнил этот пакет у себя в руках. И сделал вывод, что оставил его либо у Марины в доме, либо выронил с перепугу во дворе у Александра Викторовича. «Ба, а ты не знаешь, случайно, кто живет на Ленина 207?» — спросил я. «Не знаю», — ответила бабуля, подумав. «За водой схожу», — сказал я, взял пустое ведро и вышел из дома. Еле шел, ноги с непривычки горели, натоптался за сегодня. Иван вышел сразу, услышав лай своего овчара. «Привет!» — поздоровался он, протягивая мне руку. «Как все прошло?» «Слушай», — начал объяснять, — «это работа криминальная. Как бы меня ни притянули». «Рассказывай», — сказал строго Иван. Я перевернул пустое ведро и уселся на него, вытянув ноги, чтобы дать им отдохнуть. «Стоять не могу», — пояснил в ответ на его недоуменный взгляд. «Там, короче, поступает на базу сахар в мешках, а на выходе расфасованный. 4 копейки с килограмма прилипает». «Ну, это фигня», — разочарованно сказал Иван. «Фигня не фигня, а свою 100 с лишним в месяц с одного меня Цушко имеет. Я не сразу просек. Гиря у него высверленная. В каждый пакет 50 граммов сахара недосып». «Вот жук!» — воскликнул Иван. «И если что, ты фасовал, ты и виноват. А он не при делах, он этих пакетов даже не касался». «Помню, как парень из АБХСС, что к тебе приходил в больницу, на Веронику сетовал, что она сразу к ним не пришла. Так бы ей ничего не было. Я хочу сразу прийти. Можешь мне встречу с ним устроить?» «Можно попробовать прямо сейчас до Терентьевых дойти. Это 15 минут от нас». Подумав, ответил Иван. «Подожди, я переоденусь быстро». Иван через пару минут вернулся. Мы спрятали мое ведро у него во дворе у калитки. Но не с ведром же пустым в гости идти. Мы с Иваном вышли на школьную улицу и пошли мимо булочной, мимо нашей школы, в сторону железной дороги. «Там дальше механический завод», — пояснил мне Иван. «А мы уже почти пришли». Иван подошел к 3-му дому от перекрестка с улицы Огарева. Я старался все запомнить, мало ли, пригодится. Иван смело вошел в чужой двор. Навстречу ему выскочила собачушка, непонятной породы, на коротеньких ножках, не то с лаем, не то с визгом. «Каштанка, каштанка!» — обрадовался не меньше нее Иван. «Узнала, зараза!» На лай собаки кто-то выглянул из сеней. «Кого там нелегкая принесла?» Услышали мы строгий женский голос. «Свои, теть Вась!» — крикнул ей Иван. «Свои все дома?» — ответила она ему. «Теть Вась, это Ваня Николаев!» Мне так хотелось рассмеяться, когда услышал теть Вась, но я понял, что 2 раза подряд Иван ошибиться не мог. Значит, тетя Вася реально Вася. «Ванечка!» — воскликнула женщина. «Как давно тебя не было? Проходи, мальчишки дома!» — «Я с соседом, тетя Вась», — представил Иван меня, проталкивая вперед. — «Павел», — представился я. — «Очень приятно», — отозвалась хозяйка и, улыбаясь, представилась. — «Василиса Антиповна, можно тетя Вася?» Она так улыбнулась по-доброму. Крупная, дородная, в белом фартуке и в белой косынке на голове. Вот оно что, Вася — это Василиса. А я-то думал. А что я думал? Не знаю, что я думал. Ошалел совсем уже от такого дня. Хозяйка пригласила нас в дом. Здесь была другая планировка. Левая от входа половина дома представляла собой единую кухню-гостиную. Печь располагалась в конце этой половины, Комнат, как таковых, не было. Правая половина разделялась на три небольших закутка перегородками, не доходящими до потолка. Дверей не было, вместо них занавески. У нас в избе окон не было только по одной стене дома, а здесь наоборот. Три окна были только по одной стороне слева от входа, остальные стены глухие. Большой обеденный стол стоял вдоль стороны с окнами. Между окнами стояли старинные буфеты со всякой утварью. За столом сидел старший брат, который служит в АБХСС. «Коля, буди Саньку», — сказала тетя Вася старшему сыну и засуетилась у кухонного стола, стоявшего вдоль стены слева от входа. Николай удивился, увидев нас. Он встал, обрадованно пожал нам руки, несколько раз громко позвал брата и пошел в один из закутков будить его. Вскоре вышел заспанный Александр. «Что случилось?» — спросил он, глядя на нас едва открытыми с просонья глазами. «Ничего такого. Посоветоваться насчет Сушко пришли», — успокоил товарищ Иван. «Пашка сегодня устроился туда на работу». Александр пошел к умывальнику, стоявшему справа от входа. Немного придя в себя и проснувшись, он пожал нам руки и жестом пригласил всех за стол. Как-то, само собой, появилась початая бутылка водки, потом стопки, закуска, тетя Вася суетилась у стола. Я понимал, что Пашкин организм водку не примет, а мне завтра в школу и на работу. Я извинился и попросил у тети Васи чаю. Парни живенько налили себе водки и выпили первый тост за Ванину выписку из больницы. Я терпеливо ждал, когда можно будет перейти к делу.